Возможно, это был самообман, и они просто отказывались верить, что я, пусть и являюсь Майгу, могу всерьез думать о том, чтобы жрать драконов. А может быть, такая мысль им в принципе была настолько чуждой, что никому не пришла в голову. Когда на мой вопрос, и, что, могу убивать без ограничений, граф ответил, ну, от исчезновения 10-20 драконов остров не опустеет, я понял, насколько они не понимали, на что подписывались. Тем не менее, отговаривать или переубеждать я, разумеется, никого не собирался. Под покровом темноты, чтобы не попасться курсирующим вокруг острова патрулям, меня переправили на него на маленьком юрком катере. С его борта я спрыгнул с почти километровой высоты на земли острова Пустого Дракона и, благополучно избежав нежелательного внимания, скрылся среди деревьев. Следующие несколько дней я ощущал себя будто бы в самом настоящем раю. Не сказать, что драконов на острове было прямо много. Все-таки, даже не нуждаясь в тоннах мяса благодаря тому, что их тела естественным образом поглощали энергию из окружающего пространства, как и у всех монстров, драконы были слишком огромными, чтобы жить по десятку особей на квадратный километр. Тем не менее, на острове площадью в почти 2 миллиона квадратных километров, их были десятки тысяч, и все они принадлежали мне. Начал я с самых маленьких, чтобы проверить некоторые свои идеи, по крайней мере из тех, что, в отличие от совсем мелких детенышей, уже обитали отдельно от своих родителей. В мире драконьих островов, драконы, даже обладая огромной мощью, не могли развить интеллект человеческого уровня, оставаясь, по сути, просто очень сильными зверьми, и потому охота на них была куда проще, чем убийство даже самых слабых Майгу в Тиенайфере. По сути, все, что от меня требовалось, это убедиться, что поблизости от цели нет других драконов, которые могли бы вступиться за мелочь или просто разозлиться из-за появления чужака, а потом просто налететь на мирно лежащую чешуйчатую тварь размером с КамАЗ и одним точным движением пробить череп. Сила таких мальков соответствовала примерно 20-му человеческому рангу, так что сопротивления мне оказать они не могли никакого. А потом я перекидывался в истинный облик и за несколько минут с удовольствием поглощал драконьи туши, не оставляя ничего, даже костей. И хотя никакого реального влияния на мою силу настолько слабая пища оказать не могла, даже от их пожирания я вскоре заметил определенные эффекты. Во-первых, после третьего-четвертого десятка я заметил, что моя форма, остававшаяся неизменной уже на протяжении где-то месяцев трех, начала меняться. В Тиенайфере я тоже активно пожирал ящероподобных монстров и Майгу, из-за чего сам в какой-то степени стал походить на дракона. Тем не менее, ключевым словом было именно походить. Все сходства в основном касались внешних проявлений вроде чешуи и характерных черт морды. Теперь же, сидя на диете из чистейшей драконитины, даже такой диетической, я начал замечать трансформации, запустившиеся и внутри тела. Пока незначительные, но сам факт их возникновения был показателен. Причем всего несколько десятков крылатых ящериц оказали эффект больший, чем тысячи и тысячи сожранных до того монстров. И я точно знал причину этого. Мировая аура, сделав драконов единственными существами, связанными с миром, местный Руйгу оказал мне огромную услугу. Потому что, пожирая пропитанные мировой аурой тела драконов, я отчетливо ощущал, как она впитывается в мои плоти кровь, укрепляя и питая каждую клеточку моего тела, и ускоряя исцеление. Чувство было столь же непривычным, сколь и приятным. Будто бы отходят онемевшие от долгой неподвижности мышцы, с каждой новой трапезой ощущаясь все четче и яснее. И это была никакая не иллюзия. Благодаря тому, что я, как Майгу, мог контролировать мировую ауру напрямую, управление собственным телом, пропитанным мировой аурой, теперь можно было осуществлять не только за счет электрических сигналов из мозга. И хотя основная доля контроля до сих пор была именно у нервов, чем больше в моем теле задерживалась мировой ауры, тем проще она отзывалась на мою волю. В какой-то момент я смог даже ходить и в целом двигаться, совершенно не полагаясь на обычные мысленные приказы мышцам. Чувство было максимально странным, будто бы я из собственного тела сделал марионетку. Тем не менее, в перспективе это открывало немало возможностей. Самое банальное, я смог бы сражаться даже в том случае, если бы мне перебили позвоночник или отравили каким-нибудь особым нейротоксином. Тем не менее, это все были цветочки. Ягодки начинались, когда речь заходила о той мировой ауре, что скрывалась в драконьих сердцах. Она конденсировалась в моем сердце, как и та, что я получил из сердца графа Рейнера. Однако, хотя количество мировой ауры даже 40 таких маленьких драконов было несравнимо с тем, что я получил от графа, ее плотность у ящериц была во много раз выше. Фактически, в их сердцах были заключены маленькие звездочки мировой ауры. Это слишком сильно напоминало знакомые мне искры, спрятанные внутри даров, чтобы быть совпадением. Похоже, даже изменив многие правила этого мира, местный Руйгу не смог повлиять на некие фундаментальные правила реальности, проявившиеся в такой форме. И, когда я попытался с помощью дара контроля перетянуть одну из таких звездочек в свое сердце поглотителя, связанное с даром жизни, она, немного посопротивлявшись, в итоге прекрасно нырнула в дар, и я отчетливо ощутил его развитие. А это означало, что даже в этом мире, в отсутствие Майгу, я мог продолжать развивать свои дары. По сути, разница между драконами и Майгу была лишь в двух вещах. Первое. Майгу обладали разумом, а драконы – нет. И второе. Дар Майгу обладал определенным атрибутом. Сила, огонь, гравитация или война, а сердца драконов таких свойств не имели. Интересно, если люди этого мира знали способ пересадить сердца дракона человеку, возможно ли было как-то пересадить человеку дар Майгу не через мой способ с обращением в полупоглотителя? Чтобы проверить это мне, скорее всего, придется сначала вернуться на Тию. Однако мотивация узнать, в чем заключалась эта сверхсекретная технология, у меня стала намного выше. Тем не менее, охотиться на мелочь мне довольно быстро наскучило. Они почти не сопротивлялись, и из них было удобно добывать мировую ауру для проверок моих идей и предположений. Однако этих объемов мне было даже близко недостаточно, да и никакого азарта и удовольствия в вырезании молодняка не было. А потому уже через 3 дня после прибытия на остров Пустого Дракона я решил переключиться на более серьезную добычу. И первый же экземпляр, на которого я наткнулся в процессе поисков, заставил меня в прямом и переносном смысле пускать слюни. Вообще, драконы в этом мире были самых разных видов. Были изящные и тонкие, будто лебеди, и могучие, похожие на крепостные стены. Были совсем маленькие, размером с собак или кошек, и настоящие исполины, способные даже полему дать фору. Были такие, что летали на скорости звука, и те, у кого крыльев не было в принципе. Однако в таких вот заповедниках, предназначенных в первую очередь для разведения в естественных условиях драконов для последующего убийства, видовое разнообразие было сведено к минимуму. Так как сердца далеко не любого вида драконов были пригодны для дальнейшей пересадки, смысла держать на острове непригодные виды не было. Тем не менее, определенные различия между теми дракончиками, что я убивал до сих пор, я замечал. Форма тела, пропорции, количество и размеры чешуек. Какие-то умели изрыгать пламя, какие-то плевались ядом, как змеи, какие-то не могли ни того, ни другого. Но то ли мне не везло до сих пор, то ли представителей этого конкретного вида на острове было очень мало, а таких экземпляров я еще не видел ни разу. Свернувшееся клубочком на берегу небольшого озерца 50-метровое тело было будто бы выточено из куска металла. Под очень крупной, размером с боевые щиты, чешуей, подрагивали и слегка перекатывались могучие мышцы. Широкая и довольно длинная треугольная морда будто бы была создана для того, чтобы вгрызаться в плоть врага. У него не было крыльев, видимо, не предполагалось, что настолько мощное телосложение можно было поднять в воздух даже с помощью мировой ауры. Однако, вместо этого, хвост дракона с заостренной пикой на конце, был длиной в 1,5 его туловища, и наверняка обладал поразительным разрушительным потенциалом. При этом дракон излучал ауру как минимум 30-го, а то и повыше, ранга. И, когда я приблизился к нему на дистанцию обнаружения, уже определенно не спал, кажется, пристально за мной наблюдая, хотя и оставался в той же позе, внешне никак не демонстрируя свое настроение. С учетом довольно большого количества шрамов, покрывавших его тело, и отсутствующих во многих местах чешуек, можно было с уверенностью заявить, что я наткнулся на настоящего бойца. Даже если бы у меня были силы убить такого на месте, так же как мелюзгу, я бы ни за что этого не сделал. Слишком уж хотелось мне проверить на прочность эту чешую и испытать остроту этих когтей в реальном бою. Выйдя на противоположный берег озерца и встав в полный рост, я заставил дракона все-таки поднять голову на относительно короткой шее и повернуть ее ко мне. Ощупывая мир вокруг мировой ауры, я не мог понять, куда он смотрит и как выглядят его глаза. Но я был более чем на 100% уверен, что сейчас он пристально разглядывал меня, пытаясь понять, чего ожидать от этого странного чужака. И я изучал его в ответ. Для пересадок оптимально подходили сердца более молодых и слабых драконов, силой до 25-26 рангов. По идее, пересадка сердца более сильного дракона всегда означала как быстрейший рост и более высокий старт. Однако редко когда находился смельчак, решавшийся на пересадку сердца от кого-то вроде этого парня. Слишком велика оказывалась нагрузка на тело, и вероятность отторжения и даже смерти возрастала кратно. Так что таких больших парней, как мой новый знакомый, в основном не трогали. Тем более что охота чисто ради удовольствия, без отправки сердца для дальнейшей пересадки, стоило во много раз больше обычной. Их оставляли для того, чтобы популяция на острове продолжала расти, ведь драконы не только росли всю жизнь, но и были фертильны до самой смерти. Сильнейшие драконы на острове имели силу в районе 34-35 ранга, и таких были считанные единицы. А в целом таких, чья сила была сравнима с этим красавчиком, должно было быть лишь пара тысяч на весь остров. Так что он скорее всего уже очень давно не встречал того, кто бы по-настоящему хотел и мог его прикончить, проводя дни, греясь на солнышке на фоне идиллического пейзажа. Что же, ничто не вечно. Не в силах сдержать улыбку предвкушения, я перекинулся в истинный облик, и в ту же секунду дракон, вскочив на ноги, бросился на меня прямо через озеро, не собираясь дожидаться моего первого удара. Первый из множества боев против драконьего рода, кульминацией которых станет труп Полема у моих ног, начался. Глава 12. То, что у этого дракона не было разума, сравнимого с человеческим, не означало, что он был глуп. Как минимум, сражаться он умел и прекрасно знал, как использовать свое тело для нанесения смертельных ударов. В один прыжок перескочив 3/4 озера, он рухнул в воду, подняв огромные волны, а затем, скрывая за ними свои движения, крутанувшись на месте, махнул в мою сторону своим длиннющим хвостом. Дистанцию он рассчитал идеально. Останься я стоять на месте, и меня достал бы самый кончик расположенный на хвосте пики. Не приходилось сомневаться. Ни волчий доспех, ни мировые приказы, ни дары, не спасли бы меня от жуткой участи. Огромные скорости масса, вложенные в замах, вкупе с отчетливо ощутимой мировой аурой, окутавшей все тело дракона, на выходе давали невероятную мощь, сравнивать которую было возможно уже только лишь с атомным оружием. До уровня полноценного взрыва ядерной бомбы этот удар, конечно, далеко не дотягивал. Но, с другой стороны, это ведь была не разрушительная магия и не мощь дара, всего лишь взмах хвостом. Благо, застать меня врасплох трюком с водяной завесой дракон, разумеется, не смог. И вместо того, чтобы отскакивать назад, уступая ему инициативу и позволяя бою идти по его правилам, я бросился вперед и вверх, отталкиваясь от платформ приказа фиксации. Хвост огромной ящерицы был очень длинным, в районе 30 метров, и при этом, несмотря на толщину, довольно гибким. Тем не менее, чем ближе к телу, тем меньше у него было свободы движения. В результате, хотя дракон успел среагировать на мой маневр и отклонить траекторию движения хвоста вверх, я успел проскочить в безопасное окно, и пика на конце хвоста, длиной с мою руку, просвистела в паре метров от моего копчика. Моей целью была спина ящера, по логике, наиболее уязвимый участок его тела, максимально удаленный как от треугольной башки с полной клыков пастью, так и от могучих лап с широкими когтями. Да и хвост не должен был дотягиваться туда с той же легкостью, с какой дракон мог атаковать им удаленные мишени. Тем не менее, похоже, такой тактикой, как у меня, ранее уже пользовались его противники, и дракон прекрасно знал, как с этим справляться. Еще до того, как я успел приземлиться на его хребет, огромный ящер вдруг резко крутанулся в бок, переворачиваясь на спину и поднимая еще одну огромную волну. И уже в следующее мгновение на меня, угрожая пронзить тело насквозь, обрушились когти задней левой лапы дракона, которую он вытянул вверх, будто заправская балерина. К его сожалению, несмотря на мировую ауру, концентрация которой по всему телу ящера была одинаковой, той скорости, которую развил кончик его хвоста в первом ударе, взмах лапы достичь никак не мог. Да, это по-прежнему было опасно, но уже определенно не настолько, чтобы у меня не осталось иного выбора, кроме уклонения. Покрепче зафиксировавшись в воздухе, я повернулся всем телом навстречу атаке и, ощутив, как скрипнули суставы в плечах и локтях, поймал огромную лапу за пару пальцев. Коготь третьего, противостоящего пальца чиркнул в опасной близости от моей груди, но, так как он был короче двух других, повреждений мне удалось избежать, а затем, не давая дракону возможность очухаться, я крутанулся через плечо, утягивая за собой зажатые в мертвой хватке стальных перчаток пальцы ящера и перекидывая его через себя. Могучее тело, будто бы состоящее из одних только мышц, весило больше 1000 тонн, и без дара силы поднять такую тушу в воздух и обрушить обратно на землю так, чтобы это было хоть как-то ощутимо для дракона, оказалось довольно сложной задачей. Я чувствовал, как стонали мышцы рук и поясницы от чрезмерных нагрузок, даже в шею отдалось тянущей болью. Давно я такого не испытывал, честно говоря. Да, к сожалению, компенсировать разрушенные ради выживания дары одним только исцелением ран было невозможно. Тут оставалось надеяться только на смутные и туманные пока идеи, родившиеся в моей голове после убийства и поглощения нескольких десятков мелких дракончиков. Тем не менее, то, что я стал слабее по сравнению с недавним прошлым, не было какой-то глобальной проблемой. Главное, что я еще видел способы стать сильнее, да и даже в текущих рамках я, разумеется, не был беззащитен. От совершенного сальта дракон, разумеется, не пострадал. Его тело было слишком крепким, чтобы получить хоть какой-то урон от столкновения с чем бы то ни было, кроме другой такой же прочной, укрепленной мировой аурой плоти. Поднятый из мелкого озера на мгновение, а затем снова уроненный в него, он растолкал своей тушей воду и врезался в каменное дно, из-за чего по последнему пошла паутина трещин. И это был весь урон, который я нанес этим маневром. Если бы это было моей целью, можно было бы с уверенностью сказать, что я потерпел сокрушительное фиаско. Вот только я и не думал, что смогу как-то навредить ящеру с силой 30-го ранга. Все, чего я добивался, это пусть кратковременное, но дезориентация, и своей цели я добился. Настолько неожиданный поворот событий явно был для ящера в новинку. Даже потому, как задрожала и пошла мелкой рябью мировая аура вокруг его тела, я понял, насколько он не понимает, что произошло, и насколько дискомфортно себя чувствует. Долго такое его состояние ни за что бы не продлилось, даже если забыть о том, что мой хвостатый противник был настоящим ветераном, прошедшим через не один десяток боев со своими сородичами. Оставался разум существа с невероятной силой и благословленного мировой аурой до кучи. Даже самым необычным и непривычным раздражителем такого, как он, можно было вывести из строя на считанные доли секунды. Впрочем, мне и этого должно было оказаться достаточно. Выпустив из рук пальцы задней лапы дракона, я на максимальной скорости рванулся к его груди. Перевернувшись на спину, он, действительно, избавился от некоторых недостатков, вроде невозможности достать меня лапами. Вот только и свое сравнительно куда более мягкое брюхо он при этом тоже подставил под атаку. И до того, как тело ящера вздрогнуло и на меня начали падать уже две его передних лапы, я успел нанести мощный удар по грудной клетке, судя по ощущениям, сломав несколько ребер и, кажется, проткнув обломком одного из них драконье легкое. От атаки двух лап пришлось спешно уворачиваться. Заблокировать все направленные на мои жизненно важные органы когти я бы не смог, рук бы не хватило. И на этот раз идеально уйти из-под атаки не удалось. Один из когтей чиркнул по бедру, а другой – по спине в районе лопаток. Тем не менее, такой размен ударов был для меня более чем выгоден. Да, волчий доспех, не успевший еще до конца восстановиться, – снова был прорван, и на коже я ощутил жар вытекающей крови. Но повреждения, нанесенные мной дракону, были несравнимо тяжелее, и, по сути, теперь моя победа уже была предрешена. Он это, вероятно, тоже понимал. По крайней мере, судя по тому, как изменились его движения, когда он снова перевернулся на живот и отскочил от меня, закинув хвост над головой в оборонительной позе, теперь дракон ощущал от меня уже не столько вызов, сколько реальную угрозу. Однако не бежать, не прекращать бой он, похоже, не собирался. Издав низкое рычание, после которого из его пасти в озеро выплеснулись два потока крови, он немного приподнялся на задних лапах, а затем с силой опустил передние в воду, будто приглашая меня продолжить бой. Была ли это гордость истинного бойца, либо же глупость неразумного зверя? Пожалуй, точного ответа на этот вопрос я уже никогда не узнаю, хотя, конечно, мне хотелось бы верить, что верен первый вариант, и, исходя из этого, мне захотелось оборвать жизнь своего первого настоящего соперника дракона максимально достойно. Я мог бы потянуть время и дождаться, пока он не ослабнет из-за внутреннего кровотечения, но это было бы слишком неуважительно. А потому, взревев как мог громко, я рванул в лобовую, так же как и дракон, тоже решивший не стоять просто на месте, дожидаясь врага. Прежде чем мы сшиблись, он атаковал меня хвостом, будто скорпион. Однако в этом выпаде тоже не было той невероятной мощи, что он продемонстрировал в первом взмахе. Да и увернуться от прямого выпада было куда проще, чем от горизонтального взмаха. Уйдя чуть вбок, я пропустил пику на кончике хвоста в паре метров от своего бока, и в следующую секунду мой кулак уже впечатался в нижнюю челюсть дракона. Несмотря на его внушительную длину, росту в ящере было не слишком-то много, я был выше на несколько метров. И, когда он попытался укусить меня за бедро, я отреагировал почти идеальным хуком, ощутив, как трескается его челюсть под моими перчатками. Следующим движением, не дожидаясь, пока ящер оклемается после такой встряски, я нырнул еще вперед, уперевшись грудью в его плечо и, обхватив обеими руками шею дракона, сжался всей доступной мне силой. По идее физически он меня заметно превосходил, но травмированные грудная клетка и легкая, из-за которых ящер не мог собрать силу, а также совершенно непривычное положение, в котором он оказался, решили исход этого боя. Пару раз он еще попытался атаковать меня хвостом, рассчитывая отогнать меня от себя. От первого выпада я ушел, резко дернувшись в сторону, утаскивая его голову за собой и нарушая его прицел. Второй выпад поцарапал мне череп над левым ухом, но это была совершенно незначительная травма. А затем я поймал момент, в который его мышцы слегка расслабились, видимо готовясь к какому-то рывку, и, разумеется, не упустил его. Тело дракона со сломанной шеей обмякло на моих руках. Следующие несколько часов я потратил, занимаясь едва ли не более приятным, чем сам бой, делом, пожирая тушу убитого врага. И, вне всяких сомнений, это была самая высококлассная трапеза за всю мою жизнь. Мало того, что чистота и плотность у мировой ауры в драконьем сердце были на порядок выше, чем у мелочи 20-х рангов, так еще и ее количество превышало таковое у графа Рейнора минимум втрое. Про ту мировую ауру, что была распределена по телу ящера, можно было даже не упоминать. От одного этого мое тело, казалось, претерпело большие изменения, чем от пожирания нескольких сотен драконоподобных монстров схожего уровня на эфире. Внешне по-прежнему изменения оставались малозаметны, но все ткани моего тела, начиная от шкуры и заканчивая внутренними органами, стали заметно крепче и жестче. Даже ту губительную мировую ауру, что попало в мое тело после удара полема, удалось ощутимо ослабить. Если я буду пожирать хотя бы по одному такому дракону в сутки, то полное восстановление, которое по изначальным планам должно было занять месяца три, могло сократиться до плюс-минус 20 дней. С учетом того, что на поиск, убийство и пожирание одного дракона силы в районе 30 ранга у меня в среднем должно было уходить 4-5 часов, темпы исцеления можно было бы еще значительно ускорить, да и накопление силы в 5-6 раз быстрее, разумеется, не было бы лишним. К сожалению, хотя я и не собирался считаться с ожиданиями графа Сейлота и первого принца относительно моего аппетита, о людях, контролирующих убийство драконов на этом острове, забывать было нельзя. Смерти мелочевки вряд ли привлекли бы хоть чье-то внимание, тем более что я не оставлял за собой никаких улик. Но таких красавцев, как тот, которого я только что прикончил, на острове пустого дракона было не так, чтобы много. Исчезновение десятка особей из 2000 могли и не обнаружить. Но, если бы я начал косить здоровяков в промышленных масштабах, шансы быть замеченным стали бы расти по экспоненте. Я не был против в случае чего устранить 1-2 отряда таких контролеров, и в целом был готов к этому изначально. В конце концов, мы могли столкнуться и по чистой случайности. Тем не менее, согласно информации, что мне предоставил граф, среди магов, охраняющих драконов острова от бесконтрольного уничтожения, были очень сильные маги, в том числе трое, находящиеся на 34-х рангах и 1-35. Привлекать их внимание пока что было для меня неоправданным риском, а потому вместо того, чтобы заниматься бездумным чревоугодием в погоне за силой, я решил действовать аккуратнее и ограничиться только двумя драконами в день. К тому же время, не занятое охотой, битвами или пожиранием, я не тратил впустую. Во-первых, я исследовал сам остров пустого дракона. Во время приближающейся миссии по убийству маркиза со всознания местности, а также того, где обитают сильные ящеры, на которых мне предстояло спихнуть его смерть, было необходимо. А во-вторых, я продолжал экспериментировать с мировой аурой драконов. Для того, чтобы подпитывать мои дары, она годилась отлично, это я уже понял. Тем не менее, после того, как я осознал, насколько сходны, в своей базе, были системы развития драконов мира и Майгутии, в моей голове поселилась совершенно безумная, на первый взгляд, идея. Искусственный дар. В ТИИ, насколько я понял, в большинстве миров, где существовала магия, Майгу получали свои дары через обожествление. Изначальный Нейрагу как бы признавался самим миром, и ему позволялось забрать в личное пользование частичку мирового закона, соответствовавшего силе, огню или жизни. В мире драконьих островов местный Руйгу отрезал для драконов путь к обожествлению. Все, что они могли, это накапливать мировую ауру в своих телах и сердцах. При этом они могли ее использовать для усиления своих тел или огненных атак, но далеко не так свободно, как это делали Майгу. Пройти обожествление, чтобы превратить сгусток мировой ауры в полноценный дар, я не мог. Даже не из-за правил этого мира, а банально потому, что однажды я его уже прошел. Но именно поэтому, теоретически, у меня могло получиться нечто настолько абсурдное. Я уже был связан с миром и, судя по тому, что мои дары работали, разорвать эту связь был не способен даже местный Руйгу. А значит, мне нужно было всего лишь найти способ как-то перенести мировое благословение со своих даров на чистые сгустки мировой ауры, при этом добавив им необходимый аспект. Как это делается, я тоже примерно представлял. Дело было во внутреннем стремлении и внешних обстоятельствах. Конечно, создать нечто подобное искусственно также было той еще задачей, но в моем распоряжении, в отличие от времени до обожествления, теперь была мировая аура и мировые приказы, так что найти способ как будто бы тоже не было чем-то невозможным. Тем более что в академии, куда я собирался пойти через пару недель, должны были преподавать как раз магию, основанную на манипуляциях мировой аурой. Вряд ли это будет просто, но после изучения заклинаний людей мне по идее станет намного проще создать соответствующие мировые приказы. Перспективы, которые передо мной откроются, если все мои теории окажутся верны, и все идеи выстрелят, сейчас не хотелось даже представлять. Слишком велик был риск замечтаться и упустить из виду что-то критически важное здесь и сейчас, так что на данный момент я сосредоточился на том, что точно знаю и могу контролировать. И следующие 10 дней я потратил на охоту, пиры на драконьих костях, исследование острова и изучение свойств мировой ауры. Однажды таки наткнулся на патруль местных борцов с браконьерством. Благо, маги в нем силой не отличались, лучший находился на пике 27-го ранга, так что отловить их и сожрать всех пятерых оказалось несложно. Несколько ног и обрывки одежды подкинул в пещеру живущего неподалеку дракона, чтобы отвести от себя даже самые малые подозрения, а затем в заранее обговоренном тайнике на окраине острова, неподалеку от того места, где меня десантировали, я обнаружил сообщение от графа Сейлота. Заказанный мне персонаж, маркиз Савс, должен был прибыть на остров Пустого Дракона для очередной охоты завтра, плюс день на бюрократическую волокиту и подготовку, и выходило, что через 2 дня мне нужно будет сменить амплуа. Вместо драконов теперь целью моей охоты должен был стать человек. Глава 13. Мне повезло на 3-й день. Не слишком быстро, чтобы не привлекать излишнего внимания драконов, но и не рассусоливаясь, я двигался по направлению к центральным областям острова. Я не ожидал наткнуться на людей, так глубоко они обычно не заходили. Хотел немного передохнуть и подкрепиться после 60 часов безостановочных и безуспешных поисков. Тем не менее, в какой-то момент я ощутил, как в радиус моего восприятия с юго-запада входит большая группа. Они двигались почти в том же направлении, траектория отличалась от моей лишь на пару градусов. Если бы мы продолжили двигаться так же, как двигались, встретились бы километров через 100. Но, разумеется, учуяв свою цель, я не собирался так просто налетать на них без подготовки и плана. А в том, что это был именно маркиз, я почти не сомневался. Вообще, никаких деталей по поводу его передвижений сообщить мне связанный первого принца не мог чисто технически. Маршрут охоты не был фиксированным, и даже если целью Савса был какой-то конкретный дракон, знать это заранее было невозможно. Потому отслеживание цели изначально было далеко не простой задачей. Единственное, что я знал точно, группа, сопровождавшая маркиза, была в разы больше тех патрулей, что я мог периодически наблюдать. и один из которых я сожрал подчистую, и скорее всего больше групп при обычных охотниках. Во-первых, маркиз Савс прославился своей тягой к убийству крылатых ящеров, а также к несоблюдению правил заповедников. Так что, чтобы он не позволял себе лишнего, его должна была сопровождать куда большая группа от управляющей островом группы. Во-вторых, аристократ, тем более такого высокого титула, ни за что бы не отказался от удобств цивилизованной жизни даже на смертельно опасном сафари. По информации от графа Сейлота, за Савсом следовали по меньшей мере 30 слуг от повара до нескольких личных шлюх, а потому при использовании восприятия мировой ауры, в котором с момента попадания в этот мир я волей-неволей стал заметно лучше, я искал в первую очередь не сильные ауры, а большое их средоточие на небольшой территории. И, в-третьих, зона, куда они направлялись, была почти полностью занята очень сильными драконами с силой 30-х плюс рангов. Охотиться там могло быть опасно даже для магов уровня маркиза, а те, кто не достиг хотя бы того же 30-го ранга, могли даже не думать о том, чтобы там выжить. Тем более, хотя в группе, которую я совершенно случайно встретил, магами были все, как минимум 20 человек не достигли и 20-го ранга. Их, совершенно беспомощных в условиях острова Пустого Дракона, еще нужно было защищать, так что эти люди должны были быть уверены в своей силе. Суммируя эти факторы, можно было почти наверняка сказать, что это именно маркиз Савс и компания. Вероятность того, что одновременно с ним на острове появится схожая группа, была крайне мала. К сожалению, сделать все просто, напасть и переубивать всех, и в первую очередь маркиза, было нельзя. Как минимум потому, что, хотя я и успел неплохо восстановиться и даже поднабраться сил на диете из драконитины, с семью магами 31-х, 32-х и 33-х рангов я бы точно не справился. А еще, к сожалению, хотя я и был покрыт чешуей, я не был достаточно похож на дракона. И драконидов в этом мире не существовало, так что любой немного знающий человек, увидев мой истинный облик, сразу поймет, кто я на самом деле такой. При этом, когда почти 50 человек бросится в рассыпную, отловить их всех станет совершенно невозможно. Вернись хоть один из них на базу, и новости о том, что на острове появился неконтролируемый Майгу, уже будет не остановить. Пока что мне не нужна была такая огласка. Так что, как мы и обговаривали с графом Сейлотом, я намеревался подстроить нападение на группу диких драконов, а затем устранить маркиза, что называется, под шумок. Ускорившись, я вскоре далеко обогнал и так двигавшуюся заметно медленнее меня группу, а затем, немного скорректировав направление, устремился ровно туда, куда они сами так целеустремленно шли. И часа через три, что у маркиза сотоварища должно было занять где-то полдня, я ощутил впереди две могучих ауры, пожалуй, даже слишком могучих. Свернувшись клубками и оплетя друг друга хвостами, шеями и крыльями, два дракона лежали, судя по почти полному отсутствию колебаний аур, находясь в глубоком сне. Один, тот, что покрупнее, похоже, самка, находился на уровне 33-го ранга. Самец, хоть и был процентов на 20 меньше, имел силу 34-го ранга. Таких ребяток на острове было меньше полусотни, и для меня такая находка была едва ли неудачнее, чем сама случайная встреча с группой маркиза. Разум снова кольнула мысль: слишком все хорошо идет. В последний раз, когда мне так везло, в итоге меня едва не убил Полим. Впрочем, отступаться от своих целей я не собирался, и эта парочка должна была мне очень помочь. Из-за их глубокого забытья мне удалось приблизиться на расстояние меньше чем в полкилометра, что на моем уровне силы было, считай, ничем. А затем просто затаился и принялся ждать. Час, три, пять, десять. Достаточно времени. Маркиз с компанией должны были сейчас быть в нескольких сотнях километров от нас, но это стоило проверить. Сорвавшись с места, я устремился им навстречу и уже минут через 20 ощутил впереди множество человеческих аур. От той траектории, по которой они двигались изначально, они отклонились совсем немного. Отлично. Еще через 20 минут я снова добрался до логова парочки драконов, а затем, вложив в руны взрыва на перчатках побольше мировой ауры, нанес удар прямо по небольшому холму, в пещере под которым они прятались. Атака была неконцентрированной, навредить двум крылатым ящерам уровня 33 и 34 ранга она бы ни за что не смогла, а вот их обиталище снесло, будто его и не было, да и сон, каким бы крепким он ни был, парочки драконов уже не светил. Воздух задрожал от двух синхронных ревов. Размеры этих двоих не так, чтобы прямо впечатляли. Я за последние дни и побольше ящеров встречал, про полема и говорить не стоило. Тем не менее, зрелище поднявшихся в воздух двух крылатых силуэтов размером больше боингов все равно внушало. Я, даже не пытавшийся прятаться, был тут же обнаружен, и уже через секунду пришлось уворачиваться от двух похожих на лазеры огненных дыханий, плавящих землю и камень как кипяток, сахарную вату. Хотя я еще не полностью восстановился, возросшая сила от множества пожранных драконов скомпенсировала остаток травм от мировой ауры полема. В результате сейчас моя сила в истинной форме и с использованием всех даров и приказов была равна примерно 33-му рангу, а в пике, при максимальном коэффициенте дара жизни, я бы даже смог выдать атаку на уровне 34-го ранга. Тем не менее, вступать в открытый бой с этой парочкой было крайне рискованно. Тем более, что я до сих пор был в человеческом облике. К счастью, сражаться с ними предстояло вовсе не мне. Выдав еще одну рассеянную атаку, призванную не навредить им, а просто разозлить, я развернулся и бросился навстречу процессии маркиза. На этот раз хватило 10 минут, ведь меня по пятам преследовали разъяренные драконы. И, когда впереди замаячили человеческие ауры, я уже не стал останавливаться и прятаться, а рванул прямо к ним. На предупредительные возгласы и выстрелы магии я никак не отреагировал. Просто увернулся от всего, что в меня запустили, и влетел в самый центр процессии, с относительным комфортом путешествовавший на чем-то среднем между сказочными коврами, самолетами и научно-фантастическими гравитационными платформами. Долго ждать не пришлось. Следующая атака парочки драконов, не обладавших, в отличие от Майгу, человеческим сознанием, и не способных осознать, что люди, к которым я пристал, могли быть ни в чем не виноваты, пришлась на один из таких ковров, пробив его насквозь и испепелив две трети стоявших на нем людей. Я услышал в свой адрес разъяренную брань от своей цели, маркиза Совса. Он стоял на соседней магической платформе, направляя одну палочку на меня, а вторую, на пару драконов и одновременно создавая два смертельных заклинания. Его описание мне дал граф Сейлот, и не узнать его было невозможно. Мужчина лет 60 со словно прилизанной каким-то гелем прической и довольно жутким рваным шрамом на подбородке, из-за чего все лицо приобретало неприятные несимметричные черты. Впрочем, не реагировать на оскорбления, не вступать в бой с маркизом, ни тем более помогать им справиться с драконами, я не собирался. Тем более, что уже ощущал сосредоточенные на себе прицелы не только магии Совса, но и других сопровождавших его магов выше 30-х рангов. Теперь по плану было скрыться на максимальной скорости и, наблюдая за боем издали, вмешаться, если бы маркиз попытался удрать. Его смерть от когтей драконов была предпочтительной. Однако, разумеется, на нее не стоило рассчитывать на 100%. Сав смог как одолеть драконов вместе со своей командой, так и, решив не рисковать, броситься бежать. И в этих случаях я намеревался настигнуть его, ослабленного и истощенного, и закончить то, что уже начали драконы. И я вложил максимум мировой ауры в приказы фиксации, вспышки и охлаждения, уже успел отлететь на несколько сотен метров от четырех оставшихся парящих платформ, когда до моих ушей донесся голос маркиза, видимо отвечавшего на вопрос кого-то из магов. «Плевать, найдем его после, а сейчас займемся ящерицами». Все равно за ними шли. Шли за ними, я не снизил скорости, так как меня все еще держали на мушках несколько магов. Однако с сомнением оглянулся на группу маркиза. Совершенно неожиданно ситуация вышла из зоны моего понимания. Два дракона уровня 33 и 34 рангов. Зачем они могли понадобиться маркизу настолько, что он собрал целую экспедицию ради этих конкретных ящеров? Для пересадки людям чисто теоретически подходили любые драконьи сердца. Тем не менее, обычно использовали ящеров с силой в диапазоне от 20 до примерно 26 рангов. Драконы с силой ниже 20 ранга были слишком слабы, чтобы человек с их сердцем мог достаточно быстро прогрессировать. Сердца ящеров с силой выше 27 ранга могли оказаться слишком тяжелой ношей для человеческого тела, в таком случае пересадка заканчивалась смертью. Конечно, находились либо глупые, либо слишком рисковые, либо наоборот, все тщательно продумавшие и подготовившиеся люди, использовавшие даже сердца 30-х рангов. Такая сила, если суметь с ней совладать, давала огромное преимущество в виде значительно ускоренного развития способностей мага. К Как пример, лучший маг Камбада, Зефонт, он был обязан своей мощью в том числе сердцу дракона уровня 33 ранга. Тем не менее, риск увеличивался совершенно непропорционально выгоде. Выживаемость во время пересадки сердца 26 ранга составляла 97%, 28-го – 83%, 30-го – уже всего 40%, а магистр Зефонт вытянул счастливый билет в лотерее, в которой по самым оптимистичным оценкам проигрывали 999 из тысячи. Никто не был готов на подобные безрассудства ради выигрыша 5 или даже 10 лет форы. Да и стоили сердца более сильных драконов, очевидно, куда дороже. Возможно, конечно, я понял неправильно, и целью совса было что-то другое, не сердца для пересадок. Вот только что, убить двух драконов такой силы, поддерживавших экосистему в радиусе сотен километров, просто ради удовольствия или трофеев, насколько я понимал, было баснословно дорого. Каким бы ты ни был фанатом драконьего сафари, на такие траты никто бы не пошел. Значит, эта пара все-таки была нужна для чего-то конкретного. И, похоже, чего-то очень важного. Уже спустя несколько секунд после того, как первоначальная неразбериха была подавлена, люди начали теснить драконов. Причем далеко не только благодаря силе своей магии. В какой-то момент в руках маркиза и других боевых магов появились небольшие плоские коробочки, фонящие какой-то очень странной силой. Артефакты этого мира определенно были на несколько порядков разнообразнее и сложнее, чем в Тие. Что именно они сделали, я не понял до конца, слишком далеко находился. Но, сначала от одного мага, потом от другого, а потом и от них всех начала исходить магия, расходясь в пространстве волнами, будто круги на воде отброшенных камней. Даже находясь на безопасном расстоянии, я ощутил от этих волн серьезный дискомфорт. Что-то вроде чувства, когда возит пенопластом по стеклу, только не для ушей, а для находящейся в теле мировой ауры. А драконы, находясь в непосредственной близости, взревели от боли и, неровно планируя, начали опускаться на землю, уже не способные нормально летать. Одно из главных преимуществ крылатых ящеров было побеждено за секунды. Причем на людей эти коробочки никак не действовали. По крайней мере, ни один из 40 с чем-то выживших не выглядел так, будто ему больно или хотя бы неприятно. На такой расклад я никак не рассчитывал. Конечно, я предполагал, что у маркиза могли быть козыри в рукавах, но определенно не что-то настолько действенное, чтобы первым же ходом сбить на землю и лишить преимущества находящихся в комфортной им стихии ящеров. Причем Сейлот не упоминал, что маркиз использовал что-то подобное. Наоборот, по его словам, Савс был сторонником честного боя и всегда сражался с драконами лично, с помощью своей личной магии и без всяких уловок. Логично было предположить, что маркиз на этот раз запихал свою гордость поглубже и вооружился всем, чем мог, именно потому, что его целью была эта самая парочка. Вот только тогда выгода совса становилась еще неопределеннее. Такие артефакты тоже должны были стоить огромных денег, даже если он их где-то взял просто в аренду. Худшим же во всем этом было то, что драконы начали проигрывать куда раньше, чем я мог предположить. Да, даже спущенные на землю, и то и дело взрыкивающие от боли, они были монстрами уровня 33 и 34 рангов. Выпускаемые ими лучи раскаленного пламени, которое скорее стоило бы называть плазмой, заставляли дрожать и трескаться установленные людьми щиты. А самим им было достаточно просто подставлять под атаки магов покрытые прочнейшей чешуей бока, чтобы свести урон к минимуму. Но беспорядочная бойня, на которую я надеялся, так и не случилась, и было заметно, что у людей все под контролем. Уже через минуту ящеров начали теснить, и, если бы не произошло ничего неожиданного, бой бы закончился минут через 10 безоговорочной победой маркиза и компании. Допустить такое я никак не мог. И хотя теперь мое появление уже не стало бы настолько огромной неожиданностью, я должен был вмешаться, если хотел достичь цели и устранить маркиза. Оставаясь в человеческом облике, истинная форма была под запретом до наступления полного хаоса, я мог выдать от силы уровень 31-32 рангов. Тем не менее, это не значило, что я не мог повлиять на сражение людей с драконами. Мне не нужно было побеждать в одиночку. Пара ящеров, которых я и разбудил, сами того не понимая, стали моими союзниками. И все, что от меня требовалось, это вносить неразбериху в слаженную работу магов. Я уже встретил противника, по сравнению с которым все эти маги и драконы были похожи на букашек. Но если говорить о масштабе противостояния и количестве сильных врагов, пожалуй, эта битва была крупнейшей в моей жизни до сих пор, и я не мог не сдержать дрожь предвкушения, не остановить обильно выделяющуюся во рту слюну. Ухмыльнувшись, я активировал все необходимые приказы на максимум и, за пару секунд преодолев звуковой барьер, врезался всем телом в одну из левитирующих платформ. Глава 14. Удар сразу двумя кулаками, сопровождаемый мощнейшим выбросом мировой ауры через руны взрыва, оказал достойный эффект. Даже при том, что платформы были явно защищены магией от подобного надругательства. Плоская поверхность площадью в несколько сотен квадратных метров накренилась градусов на 30. Людей, что стояли на ней, мощно тряхнуло. Некоторые попадали и начали бесконтрольно катиться вниз. Все-таки, несмотря на куда большее разнообразие возможностей местных магов, а также отсутствие жесткой привязки к конкретной стихии, магией левитации в этом мире владели не все. По крайней мере, большинство более слабых магов, скорее всего являвшихся слугами маркиза, так точно. Вот только артефакты, мешавшие драконам летать и нормально сражаться, были в руках у куда более умелых и опытных чародеев. Двое таких, стоявших на потревоженной мной платформе, без каких-либо заметных неудобств просто зависли в воздухе, лишь бросив в мою сторону недовольные взгляды. Впрочем, атаковать именно их сразу я не собирался. До того, как пара драконов окажется в совсем уж плачевном состоянии, у меня было еще несколько минут, и их я предпочел потратить на устранение свидетелей. Всех тех, кто оказался недостаточно искусен, чтобы удержаться на парящей платформе, я встречал в воздухе и отправлял к местному руигу четкими ударами в сердца и головы. Противопоставить мне настолько слабые маги ничего не могли, и даже сбежать, пока они еще не приземлились, для них не представлялось возможным. Мне, разумеется, попытались помешать. Сначала с платформы самого маркиза, а потом из двух других, в меня полетели лучи разрушительной магии. И справиться с ними было куда сложнее, чем могло бы показаться, поскольку исходящая от непонятных коробочек аура мешала и мне. Сейчас, когда я оказался в самом эпицентре действия этих артефактов, уже мог куда четче определить, в чем суть их воздействия. И, похоже, исходящая от коробочек сила была нацелена конкретно на мою драконью составляющую. Больше всего это походило на давным-давно позабытую одышку. Когда бежишь долго, без остановок и в довольно быстром темпе, в какой-то момент начинает казаться, что еще чуть-чуть, и ты выпрыгнешь из собственной шкуры. Дело уже не в горящих легких, колотящемся сердце или ноющих мышцах. Все тело будто наливается свинцом и перестает быть на 100% твоим. Эффект, накладываемый на меня аурой коробочек, был очень схожим. Разница была лишь в том, что он пришел резко, и будто разделил все ощущения от органов чувств и тела на обычные и потяжелевшие. Выражалось это в затрудненном контроле движений, небольшой, но способной стать фатальной задержке восприятия, угнетении всех функций организма, начиная от регенерации и кончая использованием даров, и в конце концов просто какой-то накатившей усталости, совершенно беспричинной и оттого только более раздражающей. При этом понимание того, что тяжесть испытывал не весь я целиком, а лишь поглощенные мной драконьи черты, пришло само собой, не требуя особых объяснений. И тут же стало понятно, почему пара драконов, оказавшись под воздействием этой ауры, настолько быстро сдали свои позиции. Если уж меня, в котором драконьего было все-таки не так, чтобы очень много, уже настолько корежило, то им двоим должно было быть по-настоящему хреново. Тем не менее, спешить собрать им по несчастью на помощь я не торопился. Друзьями крылатые ящеры мне не были, и в идеале после убийства маркиза я бы полакомился их мясом. Самой эффективной тактикой для меня было поддерживать баланс двух сторон, следя за тем, чтобы ни драконы, ни люди не могли до последнего заполучить решающего преимущества. А для этого, как минимум, нужно было не сдохнуть от направленных на меня заклинаний. Без дара силы и не имея пока возможности перекинуться в истинный облик, я, по сути, мог защищаться только одним способом. Встречая атаки человеческих магов ударами своих перчаток и сапог, Ларго вырезал на них руну смены размера, так что я мог использовать их боевую форму, даже оставаясь в человеческом теле. И это было более чем кстати, потому что волчий доспех, пока я был в этом облике, не мог показать даже половины своего потенциала и достойно защитить меня от ударов магии 31-х плюс рангов. Вообще, если говорить откровенно, эта броня уже показала все, что могла. Да, она прошла вместе со мной через обожествление, благодаря чему получила возможность развиваться вместе со мной, а также менять форму. Вот только из-за сравнительно невысокого качества исходного сырья, черный волк Лидгард, из шкуры которого она была пошита, имел, на местный пересчет, лишь 23-24 ранг, темпы развития волчьего доспеха давным-давно отстали от моих собственных. Не менял я его в основном потому, что он мог менять внешний вид вслед за мной самим, что было максимально удобно, а также из некой сентиментальности. К тому же с привычным мне стилем боя носить тяжелую и сковывающую движение броню, какую в основном и производили кузнецы Тии, было нерационально. Однако, пожалуй, после того, как я вернусь с этого острова, все-таки надо будет спросить графа Сейлота насчет обновки. Постоянно изворачиваться, тратя драгоценные мгновения на отражение тех атак, что теоретически можно было бы принять даже на не самую шикарную броню плюс-минус моего уровня, мне определенно не нравилось. Тем более с учетом того, насколько была развита местная магическая инженерия. Для мастеров мира драконьих островов наверняка не составило бы труда создать для меня одновременно и легкий, и достаточно прочный доспех. Впрочем, об этом можно будет подумать и попозже. А пока что, не тратя время, но и не слишком торопясь, я метался между гравитационными платформами, избегая и блокируя атаки магов, параллельно устраивая им всем встряску и устраняя самых слабых. В другой ситуации я бы точно не смог так же легко творить беспредел. Однако сейчас внимание сильнейших магов группы было сфокусировано на контроле коробочек артефактов и противостоянии с драконами. На мне, при всем желании, они могли концентрироваться лишь во вторую очередь. По крайней мере, если хотели удерживать преимущество перед крылатыми ящерами. Вот только прошло 2 минуты и от 40 с небольшим человек в группе осталось всего 25. И, похоже, маги и лично Маркиз все-таки решили, что убить меня – задача не меньшей важности, чем победа над драконами. С двух платформ ко мне, полыхая могучими аурами, устремились двое. 31 и 32 ранги. В своей истинной форме я бы справился с ними без особых проблем, но теперь, вынужденный пока что играть роль обычного человека, так же просто решить этот вопрос было невозможно. Радовало одно: из-за резко уменьшившихся почти на треть воздействия коробочек и напора магии, драконы, до сих пор жестко прессингуемые людьми, тут же воспряли духом и пошли в контратаку. Глобального перевеса на сторону монстров не случилось. Однако бесспорное преимущество магов испарилось как дым. Выстрелы плазменного дыхания ящеров теперь преодолевали магические барьеры, выставленные магами, и вспыхивали фейерверками уже от столкновения с защитными куполами самих платформ. А сами драконы перестали отступать и начали медленно, но наседать на людей, вынуждая уже их врубить задний ход на своих высокотехнологических коврах-самолетах. Если мне удастся отвлечь от противостояния с ними еще хотя бы одного человека, баланс сил будет окончательно нарушен и начнется то, чего я так хотел – хаос. К сожалению, сказать было проще, чем сделать. Насевшие на меня маги не были дураками и, достаточно понаблюдав за моим стилем боя, не лезли в рукопашную. Вместо этого они поливали меня заклинаниями с безопасного расстояния, а когда я приближался, ныряли под защитные купола платформ. Эта система была достаточно продвинута, чтобы, пропуская их без проблем, жестко тормозить меня, выставляя на пути непроницаемый барьер. Пробить его не было невозможно, и даже каких-то запредельных усилий это не требовало. Однако, когда за мной по пятам носилась парочка агрессивных магов, тратить силы на разбирательство с барьерами, которые к тому же стремительно восстанавливались после любых повреждений, было чревато. Еще пару минут мы играли в салочки между левитирующими платформами. У меня их достать не получалось никак, но их заклинания я успевал отбивать почти все до одного благодаря тому, что всем остальным магам пришлось сосредоточить все свое внимание на драконах. А потом мне надоело и я решил пойти на рискованный шаг. Вылетев, считай, на самую линию огня между драконами и людьми я, вложив в удар побольше сил и временно плюнув на защиту, ударил в барьер одной из платформ. Сияющая розовато-алым цветом в моем восприятии пленка, окружавшая платформу, не выдержала такого надругательства и лопнула вместе атаки. После чего начало, будто воздушный шарик в замедленной съемке, растекаться по сторонам. Правда, в отличие от шарика, полностью она не схлопнулась. Когда площадь дыры в барьере достигла примерно 40 квадратных метров, разрушение прекратилось. По моему опыту, через несколько мгновений пленка должна была начать восстанавливаться и вернуться в норму примерно за секунду. Вот только за моей спиной сейчас находилась парочка разъяренных ящеров, которые не собирались позволить этому случиться. Прямо мне в спину ударили сразу два потока плазмы. Тут же на пути атак драконов в воздухе соткались щиты магов, однако для того, чтобы остановить совместную атаку пары крылатых монстров, это было недостаточно. Та парочка, что гонялась за мной, попыталась тоже вмешаться и выставить свою защиту. Однако позволять им это сделать я не собирался и, в последний момент уйдя с траектории полета плазменных лучей, бросился прямо на магов. Творить настолько сложную и мощную магию, параллельно уворачиваясь от несущегося на тебя безумца, было невозможно. Те щиты, что парочка успела выставить, под напором огненного дыхания лопнули, будто мыльные пузыри, и через мгновение от платформы вместе со всеми, кто на ней был, осталась лишь половинка, а затем и она взорвалась, раскидав по сторонам летящие на сверхзвуковой скорости раскаленные добела обломки. Похоже, выстрел драконов задел какой-то элемент питания внутри платформы. Из шести оставшихся на платформе людей выжил лишь один, маг 32 ранга. Да и он, по сути, уже не был жильцом. Почти половина его тела была обуглена до черна, и даже со сверхчеловеческой регенерацией высокоранговых магов его прогноз был неутешительным. Еще одного боевого мага, 31 ранга, поток плазмы, вероятно, превратил просто в пыль. Относительно стабильная ситуация: двое драконов против пяти магов резко была низведена до безнадежной двое драконов против трех магов. Сильнейший чародей группы, находившийся на 33 ранге, был в полном порядке. Однако против пары ящеров людям теперь было никак не выстоять. По крайней мере, если бы те двое, что гонялись за мной, не вернулись к обороне от драконов. И я, на самом деле, не собирался им мешать. По крайней мере, не настолько активно, как раньше. Отлетел на безопасное расстояние и теперь следил лишь за тем, чтобы люди не попытались сбежать. Из смертельно опасного ядовитого шершня я превратился в назойливую муху, не создававшую серьезной угрозы, но постоянно отвлекавшую и не дававшую сосредоточиться на основной задаче. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы даже после возвращения пары гонявшихся за мной магов к противостоянию с драконами, оборона трех оставшихся платформ потеряла всякий намек на стабильность. Самым забавным было то, что драконы, похоже, тоже не собирались позволять людям сбежать. Осознав, что реальная смертельная угроза для них миновала, они разделились, и самец на бреющем полете обогнул платформы, вместе со своей пассией зажимая человечков в клещи, стремительно по рядам людей, и так в результате стольких потрясений подряд, не представлявших образец стойкости духа, распространилась паника. В живых на трех платформах осталось 19 человек, пятеро боевых магов, способных что-то противопоставить мне и драконам, включая маркиза, и 14 чародеев из числа слуг совса и работников сопровождения с острова на 25-29 ступенях, достаточно способных, чтобы не попадать с платформ после моих атак, но слишком слабых, чтобы хоть как-то повлиять на противостояние. Первые пятеро еще продолжали более-менее стойко держаться. Видимо, осознавали, что, развернись они и пустись на утек, вся оборона развалится и они станут всего лишь перекусом для драконов. А вот у остальных, вынужденных просто смотреть на творящийся вокруг кошмар, нервы начали сдавать куда быстрее. И сначала один человек, подлетев в воздух, на полной скорости устремился в сторону иллюзорного спасения, потом другой последовал его примеру, а потом количество дезертиров сразу и резко подскочило до 10. Видимо, решили, что, если будут убегать все вместе, у кого-нибудь, да появится шанс. Первых двух я поймал без особого труда, точными ударами перебив хребты. Из остальных 8 пятерых, временно отвлекшись от поливания наглых человечков огнем, поймали и в один присест проглотили драконы. Еще двоих, на кой-то черт бросившихся бежать вместе, взявшись за руки, я тоже изловил без проблем. Последнего, устремившегося в противоположную сторону, пришлось довольно долго догонять. Причем он меня даже почти обманул. Отлетев на достаточно большое расстояние, спрятался в земле, используя магию, чтобы накрыть себя сверху 30-метровым слоем грунта. К счастью, восприятие жизненной энергии сработало как надо и, едва не пролетев мимо, я все-таки заметил аномалию и вскоре уже откопал заныкавшегося беглеца. От 19 осталось 9, и хотя на боевой силе людей это никак не сказалось, моральный дух, очевидно, был серьезно подорван как бегством половины группы, так и смертями дезертиров. А примерно через минуту произошло то, чего я так ждал. «Прорываемся!» — взревел сильнейший по совместительству, похоже, главный маг группы. «Маневруха! Защитить маркиза!» Наплевав на четверых человек, либо слишком напуганных, либо слишком преданных, чтобы тоже попытаться сбежать, пятеро магов, вылетев из-под прикрытия барьеров платформ, на максимальной скорости устремились прямо на более слабую самку. Три оставшихся платформы за их спинами спустя несколько мгновений взорвались тремя огненными столбами. На первый взгляд это был глупый ход, но, с другой стороны, если бы люди попытались прорваться по бокам от вставших условно спереди и сзади драконов, ящеры 100% бросились бы им вдогонку вдвоем, а взрыв платформ должен был отвлечь самца и не дать ему сразу броситься в атаку. Теперь же у людей был шанс прорваться, благодаря неожиданному маневру устранив одного из драконов. Вернее, не был, а был бы. Потому что, в отличие от сравнительно тупых ящеров, я хитрость людей сразу раскусил. Перекинувшись в истинный облик, стесняться больше было некого. Я, сначала взлетев на сотню метров, сразу же резко рухнул прямо на выставивших во все стороны щиты людей. И так как этот удар очень удачно пришелся на тот самый момент, когда в защиту магов ударил очередной поток плазмы от самки, нормально выдержать его они оказались не в состоянии. Защита, подвергшаяся экстремальной перегрузке, сразу в двух точках лопнула, пропуская внутрь как взрыв моего удара, усиленного всеми дарами и приказами, так и поток драконьего огня. Первый опалил тела двух магов. Одного, имевшего 31 ранг, задело лишь краешком. А вот того, в кого я по-настоящему целился, единственного мага 33 ранга в группе, способного дать бой как мне, так и самке, отбросило вниз, к земле, как живой, охваченный пламенем метеор. Умереть он не умер и, если бы получил своевременную помощь, вероятно, даже смог бы в итоге восстановиться. Но в текущих условиях подобные повреждения были равносильны смерти. Удар плазмы самки же, хоть и значительно потерял в силе, прожег третьему магу грудь насквозь, а затем испепелил левую руку маркиза от середины предплечья и ниже. Из-за сильнейшего болевого шока он теперь тоже не будет в силах колдовать. Шансы людей на победу в секунду обратились нулем. Однако этого мне было мало.